Глава 70. Мэгги. Потому как Нина открывает дверь в мою часть дома, я понимаю, в каком она настроении. Если она кричит «Привет», значит, все хорошо. Когда спрашивает «Есть кто наверху?», вроде как шутит. Стоит готовиться к резкостям. Если просто окликает меня по имени, будет сидеть, насупившись весь ужин, и быстро отправит меня обратно наверх. А когда дверь отворяется без единого слова, жди беды. У меня нехорошие предчувствия. Первая моя мысль, конечно, о том, что она заметила процарапанную дыру. Прикрываю глаза. Вчера вечером картонка из-под яиц отвалилась, потому что зубная паста оказалась недостаточно липкой. Я приклеила ее обратно. Но, видимо, она снова отстала. И Нина, когда вошла, сразу увидела ее и все поняла. За последние дни мне удалось отколупать еще полдюйма штукатурки и раскромсать часть доски. Цель близка, потому что, лежа на полу и прижавшись к дыре ухом, я слышу, как тарахтит бойлер. Если я могу разобрать даже тихие звуки, значит, друг Нины точно услышит меня, когда я буду звать на помощь. Судя по глубине отверстия, я приближаюсь к последнему слою гипсокартона. Главное — не пробить его и не сделать сквозную дыру, которую Нина наверняка заметит снаружи. Тогда все труды пропадут в туне. Чтобы не рисковать, я начала ковырять еще одну брешь. Молчание Нины меня изводит. Стараясь как можно меньше греметь цепью, подкрадываюсь к дверному проему и выглядываю на лестницу. Дверь распахнута настежь. Нины нет. Я начинаю спускаться и с облегчением вижу, что картонка на месте. Сегодня приглашения к ужину явно не будет, поэтому я спускаюсь сама и сажусь на обычное место. Подноса с оставшими уже такими привычными витаминами, семенами и добавками нет. Вместо металлических столовых приборов снова лежат пластиковые. Стол накрыт кружевной скатертью моей бабушки, которая от неумелой стирки села и приобрела грязновато-серый цвет. Нина меня наказывает. Но если не из-за дыры в стене, тогда за что же? Осмыслить это я не успеваю, потому что она появляется в дверях с большой керамической формой, над которой поднимается пар. Надо думать, снова рагу. Еще она несет нож и хлеб. Я улыбаюсь и здороваюсь. Однако в ответ получаю лишь дежурное приветствие. Нина в очень плохом настроении. Она раскладывает густую вязкую жижу половником по тарелкам и разрезает хлеб. Когда я протягиваю руку, чтобы взять кусок, она злобно зыркает на меня и цедит, что сегодня мне хлеб не положен. Молча едим. Картофельное рагу с мясом отвратительное. Но я не жалуюсь, чтобы не раздражать Нину еще больше. Выжидаю пару минут и заговариваю о своем уплотнении. Это последняя отчаянная попытка перетянуть ее на свою сторону. На сторону здравого смысла. «Что значит «дает о себе знать»?» спрашивает она с недоверием и издевкой. «Болит?» В последнюю пару недель в груди появилась тупая пульсирующая боль. И, кажется, я нашла вторую шишку под левой рукой. «Кажется, или действительно нашла?» «Ладно, я нашла нечто похожее на еще одно уплотнение». Показать она не просит и ни о чем больше не спрашивает. Это убеждает меня в истинности подозрений, которые мучили меня в последние недели. Нине все равно. Однако вместо уныния я преисполняюсь решимостью. «Думала, для тебя это важно», потому и сказала. Впервые за вечер Нина смотрит мне прямо в глаза и бросает с неприкрытой злобой. «И чего ты от меня ждешь?» «Сама знаешь», — вежливо говорю я. «Помощи?» Мы попробовали твой метод. Я изменила диету, принимала лечебные травы, прочла все книги, которые ты мне оставляла. Уплотнения растут и множатся. Мне нужно к врачу. Нина пожимает плечами. Ты даже не старалась, чтобы мой метод помог. Она провоцирует меня. И мне стоило бы отступить, чтобы не ввязываться в неравный бой. Однако на кону моя жизнь. Так что буду стоять до конца. Я сделала все от меня зависящее. Твой метод мы испытали. Пришел черед попробовать мой. Брось, Мэгги, хватит врать. Твой план не сработает. Бьюсь об заклад. Ты прыгала до потолка, когда нашла первую шишку, решив, что это твой билет на свободу. Как можно радоваться опухоли? Не говори ерунды. Прошу проявить немного сострадания. Да, я совершила несколько ужасных ошибок, и ты, возможно, больше не считаешь меня своей мамой. Но нравится тебе это или нет, ты не перестала быть моей дочерью. Я прошу тебя о помощи. Увы, она фыркает. 2 года назад я предупредила, что тебе придется за все заплатить. С тех пор ничего не изменилось. Ей на меня наплевать. И решение своего она не изменит. Не понимаю, в чем я провинилась. По-моему, в последние несколько недель мы стали лучше ладить. Я вижу тебя насквозь, взвизгивает Нина, тыча в меня пальцем. Ты ничуть не лучше других женщин, постоянно манипулирующих своими детьми, эгоисток, которые давят на чувство вины, вынуждая детей плясать под свою дудку. Но я не позволю тебе победить. Ни тебе, ни ей. Никто больше не заберет его у меня. О ком ты? Недоумеваю я. Сама знаешь, рычит она. Ты такая же тварь. Что-то произошло с тех пор, как мы виделись 2 дня назад. И, похоже, она считает меня виновной. Мне, наверное, следовало бы оставить ее в покое, но вместо этого я продолжаю ворошить осиное гнездо. Нет, Нина, правда, ты долго контролировала мою жизнь. Хотела сделать из меня марионетку, которая всегда будет рядом. Не давала взрослеть, лишала самого дорогого, обокрала меня. Отодвигая тарелку в сторону. С чего ты взяла? Ты никогда меня по-настоящему не любила, эгоистка. Напротив, ты не представляешь, чем мне пришлось пожертвовать ради любви к тебе. Что? Она усмехается. Ты вообще никого никогда не любила, кроме себя. Понимаю, что надо смолчать, но больше не могу сдерживаться. А ты? Твое сердце сочится ядом, а мозг настолько извращен, что ты ставишь жажду мести превыше всего, даже превыше жизни тех, кто заботится о тебе. Как ты смеешь говорить о любви ко мне, если отдала моего ребенка? Гнев оглушает меня, и я перестаю себя контролировать. И не жалею. Ты не могла тогда быть ему хорошей матерью. И то, как ты сейчас поступаешь со мной, лишь доказывает мою правоту. Я спасла этого малыша, потому что в конце концов ты убила бы его так же, как убиваешь меня сейчас. Ты жуткая эгоистка. Я не успеваю договорить, как Нина швыряет в меня стакан. К счастью, он пролетает мимо и разбивается о стену. Осколки рассыпаются по ковру. «Эгоистка?» — кричит она. «У тебя хватает наглости называть меня эгоисткой? После всего, что ты, мразь, сотворила? Да как ты смеешь?» Нина вскакивает на ноги, и первое инстинктивное побуждение — сжаться и спрятаться. Однако пересиливаю себя и выпрямляюсь, воодушевленная внезапной решимостью. «Я не хочу провести остаток жизни, каким бы кратким он ни был, в ее тени. Рождается сила, которой я даже не подозревала в себе. Больше не боюсь созданного мной монстра. Да, смею!» — рычу я и тоже поднимаюсь на ноги. «Ты отняла у меня все!» — беснуется она. Капли слюны вылетают у нее изо рта, словно крошечные пули. «Ты должна стоять на коленях и молить Бога о прощении за то, что сотворила со мной, со своим ребенком!» «Мне пришлось принимать решения, которые раздирали мое сердце в клочья. Но выбора не было, ты не оставила!» Внезапно Нина бросается вперед и сильно толкает меня к стене. Я теряю равновесие и падаю. Словно в замедленной съемке вижу, как она тянется к хлебному ножу. Костяшки ее пальцев побелели от напряжения. Сомнений не осталось. Дочь снова превратилась в убийцу. Ее глаза будто затянулись пеленой. Теперь до нее не достучаться. Вокруг сгустилась тьма. Она больше не моя дочь. И что бы ни случилось дальше, вина за это будет лежать не на моей девочке, рожденной мною в муках, а на ее порочном отце, который отнял у нее детство и пробудил в ней силы, разрушившие нашу жизнь. Нина заносит нож над головой, а я даже не пытаюсь защищаться. Готова принять смерть, если так суждено. Но пусть она смотрит в глаза собственной матери, когда из них будет утекать жизнь. И вдруг раздается голос. Ошеломленные, мы обе резко поворачиваемся к двери. Там стоит молодой мужчина. Его лицо искривлено судорогой ужаса. «Нина?» — спрашивает он. «Что ты делаешь?»